Ну как же? Жуткая тошниловка. Актерам категорически возбраняется появляться в частных домах или официальных резиденциях. Мне каждое утро приходилось просматривать письма и получать распоряжения на предстоящий день. Я руководил целой толпой высокомерных помощников, которые, кажется, и понятия не имели, где пребывает леди Трессайз. Разве она вам об этом ничего не рассказывала? Хотя, наверное, нет. Не думаю, что она относилась к вам лучше, чем вы к ней. Мне она, конечно же, рассказывала, что при них было что-то вроде маленького двора, и к ним заходила масса интересных людей. Неужели вы не помните, как на одной из представлений Скоромуши явился генерал-губернатор со своей свитой? Мы тогда играли в старом театре имени Рассела. Старейший театр в Оттаве назван в честь Джона Рассела, 1792-1876, государственного деятеля и премьер-министра, с 1846 по 1852 и с 1865 по 1866, Великобритании. Когда они появились, оркестр исполнил «Боже, храни короля», и публика так блюла этикет, что просто замерла и не решалась захлопать, пока этого не сделал генерал-губернатор. Были такие, у кого просто дыхание перехватило, когда я показал нос на канате. Они, понимаете ли, думали, что я — это сэр Джон, и не могли и помыслить, чтобы рыцарь Британской империи позволил себе такую кощунственную вольность в присутствии графа. Но миледи мне объяснила, что граф здорово отстал от жизни. Он и не догадывался о современном значении этого жеста и думал, что он все еще означает что-то вроде «жирный боров», а это, кажется, было что-то викторианское. На последовавшем за спектаклем официальном обеде он хохотнул, сделал нос и пробормотал: «Жирный боров, а?» На обеде в качестве гостя присутствовал и Маккензи Кинг. Мистер Кинг был настолько шокирован, что никак не мог доесть своего омара. Наконец он все же справился с ним, а миледи потом сказала, что никогда еще не видела человека, который поглощал бы омара с таким самозабвением. Отрываясь от омара, он очень серьезным тоном заводил с ней разговор о собаках. Странное это дело, если подумать. Я хочу сказать, все эти знаменитости, трапезничающие за полночь после представления. Наверное, это тоже было по-своему романтично, хотя никого из молодежи там не было, кроме, конечно, помощников и двух-трех придворных дам. Да и вообще, мне в Канаде довольно многое представлялось романтичным. А мне вовсе нет. Я думаю, что Канада — самое неотесанное, самое топорное, самое грубое место из тех, что мне доводилось видеть. И все эти недокоролевские потуги выглядели там просто нелепо. Вы что, и правда так думали, Ролли? И вообще, с чем вы сравнивали? С Норвичем? С Кембриджем? С вашей короткой остановкой в Лондоне? А ведь все, что вы видели через очки отвергнутого любовника и драматурга. Куколка Севенхоу сводила вас за нос. На этих гастролях она веревки из вас вела, а ее дружки Чарльтон и Вудс посмеивались над вашими мучениями. На длинных перегонах мы все были свидетелями этого в вагоне-ресторане. Ах уж эти вагоны-рестораны! Вот где была романтика. Поезд несется по бескрайным просторам. Суровая страна к северу от озера Верхнего и чудесный, даже, пожалуй, слишком жаркий климат в стильном, причудливо очерченном и наполненном светом вагоне-ресторане, где скатерти и салфетки поражали безукоризненной белизной, где вас ослеплял блеск серебра или чего-то очень похожего, где черные официанты были чисты, вежливы и доброжелательны. Если и это вы не считаете романтикой, то вы просто не знаете, что такое настоящая романтика. А еда? Никаких вам подогреваний, никаких заморозок. На каждой большой станции запасы пополнялись только всем первосортным, свежим. А шеф-повар — настоящий ас и готовил так, что пальчики оближешь. Свежая рыба, великолепное мясо, фрукты. Вы не помните вкус их печеных яблок? С такой густой сметаной. Где теперь эта густая сметана? Я помню все до мельчайших деталей. Кубики сахара в белой обертке, на которой напечатано «Кастор».